Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Итак, Бессарабию нужно было освободить из-под власти бояр и капиталистов. Говорить о капиталистах я не стану, я о них знаю слишком мало. В Бессарабии индустрия была слишком ничтожна. Табак и спирт были государственной монополией, транспорт и банки тоже. Капиталистами являлись сахарозаводчики и владельцы мельниц, но и они сильно зависели от государственного кредита. Мелкие коммерсанты и ремесленники на 90% евреи. Вели они дела по-семейному и, безусловно, обманывали и обирали население как могли. Но все это была мелкая рыбешка. В политическом отношении были они левыми, платонически благоговели перед Советским Союзом и свирепо ненавидели Гитлера, что, однако, не мешало им во время бойкота немецких товаров торговать этими товарами из-под полы. А какова же судьба бояр? Не буду обобщать, не стану делать и выводов. Скажу лишь о том, что произошло на моих глазах или совсем рядом. Не все были столь наивны, как я. Многие были также дезинформированы, но вряд ли кто-нибудь так упорно закрывал глаза и не желал делать выводов. Начну с самых благоразумных. Таким был Миша Георгица, бывший гвардеец, ставший французским военным летчиком в 1915 или 1916 году. Он мирно жил в деревне Бабулеште на реке Реут. Имел 50 гектаров, довольно-таки плохой земли, и дряненькую мельницу. Получал пенсию, как инвалид мировой войны. На войне он лишился глаза. Хороший охотник и любитель ковров, который ткал по собственным рисункам артистически. Когда 1 сентября 1939 года в Европе вспыхнула война, он поспешно продал землю, мельницу, собрал свои ковры и уехал, к великому негодованию своих друзей и знакомых. Как его только не ругали, и трус, и паникер, но он твердил свое: «Польшу разделят и слопают, а затем настанет и наш черед». Однако бабулежской Кассандре никто не верил. Где-то гремел гром, но над нами небо было безмятежно голубое. И не хотелось верить, что надвигается гроза. Говорят, что ослы чуют угрозу землетрясения за неделю. Наши ослы были куда более благодушны. И вот вечером 27 июня с ясного неба грянул гром. Как реагировали так называемые помещики? Во-первых, большинство предпочитало видеть ясное небо, чем слышать гром. Многие, услыхав вечером новости, да еще в такой весьма расплывчатой формулировке, решили подождать утра. Утро вечером мудренее. Другие в 10 часов вечера уже спали и проснулись утром 28-го уже от лязга советских танков. Те, что жили в районе реки Прут, похватали ребятишек и кое-что из скраба, как это было при наводнении, и успели бежать в Румынию. Многие так растерялись, что окаменели, как в кошмаре. История знает много разных исходов. Я же могу лишь пересказать то, что слышала более или менее достоверно. Бжезовский из Солонца и Богасевичи из Стойкон, не теряя ни минуты, погрузили на подводы, что было более ценного, и успели ускакать. С чем они прибыли в Румынию, я не знаю. Дороги были запружены, сзади наседали советские моторизированные части. Большинство беженцев бросило все в пути. Котик Олейников замешкался. Кто-то его выдал. Так или иначе, его задержали, арестовали и посадили в тюрьму. Не могу не остановиться на судьбе моего дяди Бори. Это был единственный из братьев Керсновских, рассчитывавший и впрямь быть помещиком. Старшие братья юристы, землей они не интересовались, особенно мой отец. Младшему Борису оставался весь дедовский дом, хозяйственные постройки, инвентарь, старый сад. Он же пользовался безвозмездно папиной долей, пока нас в Цепилове не было. Однако хозяина земли из него не получилось. Он был умен, начитан, но все его внимание было обращено на то, чтобы жить в свое удовольствие. Был он молод, красив, богат. Кругом было много недурных с собой крестьянских девушек, далеко не равнодушных к подаркам, особенно если они исходили от красивого паныча. А затем корова, швейная машина и все, что надо для хозяйства молодых. Женихи были не в претензии. Богатое приданное покрывало грех. Но однажды Грех оказался хорошим мальчишкой, и дядя Боря его усыновил. Однако вскоре на свет появился еще один мальчик, и девка ожидала третьего ребенка. Заговорила ли совесть, сказалась ли привычка, годы, или, что правдоподобнее всего, в 1918 году, когда стерлись классовые грани, дядя Боря понял, что мать его троих детей может быть и перед людьми его женой, коль скоро уже 10 лет она была ею перед Богом. К сожалению, его жена, дочь кабачика, бывшая прислугой еще до того, как она попала к дяде Боре, была глупа, неразвита и вульгарна, хотя по-своему красива. Пышная блондинка, голубоглазая, белая и румяная, родила она ему 6 детей. Имея 40 гектаров земли, прокормить 6 детей и дать им образование было нелегко. В Румынии сельскохозяйственные продукты были очень дешевы, а промышленные — дороги. Дорого обходилось и образование детей. Дяде Боре приходилось нелегко. Сказалась весело проведенная молодость. Здоровье сдало, и характер окончательно испортился. Работать как образованный фермер он не умел, а если работать по старинке, оставаясь барином, так это не давало возможности даже сводить концы с концами. К счастью, ребятишки подрастали и с детских лет впрягались в работу. Старший Сережка обладал недюжинными техническими способностями, а Севка был аккуратным и толковым хозяином. Невеселое было у них детство. Зимой бегать пешком в Сороке, в агротехническое училище, и вечером в темноте возвращаться после практики в поле или мастерских. И дома чистить конюшни, кормить скот, готовить уроки, ведь дорога в город и обратно 15 километров. А тут в гимназию надо еще 2 Катю и Володю. Их отдали на квартиру. И дома подрастает Ира, да самая маленькая Лена, которую звали Ленчик. Тут приключилась беда. Заболел Володька, курносый вихрастый паренек на редкость одаренный. В 10 лет он уже прочел почти всю дедовскую библиотеку. А как он рисовал! Отец в нем души не чаял. Но чахотка безжалостна, через год его не стало. Напрасно отец перезаложил свое имущество и влез в долги. Володьку не спасли, а положение всей семьи стало еще тяжелее. Единственная статья дохода — старая, полуразвалившаяся молотилка. С нею дядя Боря, грязный и измученный, разъезжал по окрестным деревням, обмолачивая с грехом пополам крестьянские така. Механиком у него был Сережка. Вся семья дяди Бори была в сборе. Даже Севка, дезертировавший из румынской армии, был уже дома. В тот печальный воскресный день, когда мы с мамой возвращались от военного прокурора и собирались лакомиться варениками с малиной, незваные гости уже расправлялись с дядей Борей и его семьей. Дяде Боре дали ведро для воды, буханку черного хлеба и велели уходить из отцовского дома, предварительно обшарив у всех карманы и отобрав деньги, часы и даже зажигалку и перочинный нож. Думаю, что настроение у старших было обалделое, как и у нас с мамой. Не то было с маленькой девочкой, Ленчик. Ей, младшей в семье, никогда не доставалось никакой обновы. Всегда приходилось донашивать обноски со старших братьев и сестер, 10 перешитые и перелицованные. А тут ей вдруг счастье привалило. Ее старшей сестре Катюше, ученице женской профессиональной школы, надо было шить 6 детских рубашечек с кружевами, оборочками, с продернутыми ленточками, вышивкой, с цветной аппликацией. И вдруг надо уходить из дома без рубашечек, без ее нарядных, первых в жизни своих рубашечек. Это все, что до нее дошло. Она кинулась к тем незнакомым чужим дядям, что выгоняли ее из дома. «Отдайте мне мои рубашечки, мои новенькие красивые рубашечки!» — кричала она, отчаянно уцепившись за дверь одной ручонкой, а другой задирая свое ситцевое платьице, чтобы показать, что на ней старенькая, рваная рубашонка. Мать схватила ее за руку и потащила к выходу, но не тут-то было. Девчонка вырывалась из ее рук и вцепилась в притолоку двери. Она просто ошалела от горя, кусалась, как звереныш, продолжая вопить истошным голосом: «Мои рубашечки! Мои новенькие, красивые рубашечки!» Не выдержал тут и дядя Боря. «Будьте вы прокляты, вы и ваши дети! Да постигнет вас, иродово племя, божья кара!» Он пошатнулся, обхватив голову руками. Сережка и Сева его потащили и повели вниз с крыльца. «Папа, тише, папа, успокойся!» — бормотали они растерянно. Так и ушел Борис Керсновский из дома, где он родился, где умерли его отец и мать. Так ушел последний из Керсновских. А откуда же здесь взялся первый? Немного могу я сказать о бессарабских помещиках вообще, В диких степях прежде почти не было оседлого населения. Что ни год по ним проходили орды турок, татар, дрались там поляки и венгры, и, разумеется, украинцы. Родовитого дворянства там не было, как не было и рабов. Пожалуй, это и было причиной, по которой свободомыслящий дворянин, помещик из Волынщины, граф Керсновский, бунтарь по тогдашним понятиям, вернувшись из своего рода почетной ссылки из Туркестана, дал вольную своим крепостным, не дождавшись реформы 1861 года, отменившей в России рабство. Но он пошел дальше. Он наделил своих крестьян землей. Оставшуюся землю продал и купил в Бессарабии у некого Леонардо 800 десятин на месте деревни Хустынка, население которой было начисто вырезано турками. Там он и построил тот старый дом, деревянный, низенький, со множеством уютных комнат, с маленькими окошками, с коридорами и всем тем старинным обликом, столь для нас обаятельным. Вот все, что я о нем знаю, об этом беспокойной судьбы человеке. Родом он из Волыни, сирота. Опекун православный определил его Антона в пажеский корпус в Петербурге. Военную карьеру начал успешно в гвардии. С семейной карьеры дело обстояло хуже. Женился он очень рано и через год овдовел. Через неделю умерла и новорожденная дочь. Вскоре оборвалась и гвардейская карьера. Неумный и неотесанный августейший солдафон великий князь Михаил, дядя императора, позволил себе грубую и неуместную шутку по поводу того, что Антон 18 лет овдовел. Вспыльчивый юноша закатил ему самую верноподданническую пощечину. Конфуз. Судить офицера, дворянина и графа, нельзя. Получился бы скандал. Драться на дуэли было невозможно. Члены царской семьи на это не имели права. Выход был один. По собственному желанию – проситься в пограничные войска, в Туркестан, как тогда называли Среднюю Азию. 24 года провел Антон Керсновский в тех краях. Очень смуглый, как и мой отец, смелый до отчаянности, способный к языкам, он сыграл немаловажную роль в подготовке борьбы, в результате которой стала возможной победа над английским влиянием и впоследствии покорение Туркестана и присоединение его к России. Пригодился его талант инженера-топографа, самоучки. Рискуя не просто жизнью, он составил карту всей афганской границы, тех мест, где еще не ступала нога европейца, во всяком случае русского. Безусловно, Антон Антонович-старший был незаурядным человеком. Проведя несколько лучших лет на дальней границе, он не только не спился, как обычно спивались все офицеры отдаленных районов страны, а выучился и стал инженером. Покинув Туркестан после почти четверти века азиатской карьеры, он принял участие в строительстве моста через Волгу в Самаре. Но, видно, не суждено было ему пожинать лавры на мирном поприще. 63-й год. Польское восстание. Антон Керсновский считал себя русским, да он им и был. Во всяком случае, он был лоялен и понимал, что вражда России и Польши – нелепая политическая ошибка, вредна обеим странам. Но, очевидно, ему ничего не забыли. Ни пощечины, ни той вольной, что он дал крестьянам. И какой-то генерал оскорбил его, поставив под сомнение его лояльность. Сидеющий полковник в 1863 году поступил так же, как безусый корнет за четверть века до того. Он закатил оплеуху. На этом закончилась его инженерная карьера. Выйдя в отставку, он поселился в Цепилове и женился. Умер он, оставив вдову и шестерых детей. Моему отцу было 14 лет, когда он стал главой семьи. На то, чтобы поставить на ноги детей и дать им образование, ушло более половины имения. Оставшиеся 300 гектаров братья и сестры поделили поровну. До революции наша семья жила в Одессе. В Цепилово мы приехали в 1919 год. Крысы покидают корабль, которому угрожает опасность. Ослы ревут, чуя угрозу землетрясения. Хамелеоны меняют окраску. Но наша русская интеллигенция, полностью лишенная инстинкта самосохранения, упорно не хотела верить, что расправа грозит и тем, кто не совершал дурных поступков. Доказательством служит тот факт, что в ночь, кажется, на 20 июня 1919 года, все юристы Одессы были арестованы на своих квартирах и расстреляны в ту же ночь. Точное число жертв, разумеется, мне неизвестно, могу назвать только тех, кто лично был известен. А что произошло с моим отцом? Ночью нас разбудил стук сапог и бряцанье прикладов. Все мы спали на одной широкой кровати в той единственной оставленной нам комнате нашей бывшей квартиры, отобранной у нас после революции. Мама и брат плачут, а я просто ничего не пойму. Помню, что отец снял со стены небольшой образ Спасителя в серебряном окладе и благословил нас. Его увели. Мы с братом, он в одной рубашонке, а я совсем голышом, бежим следом, а мама, стоя посреди улицы в халатике, накинутом на ночную рубаху, кричит: «Тоня, вернись, вернись!» Ночь, темнота и сознание чего-то непоправимого. Мать, женщина энергичная и неосторожная, побежала на Ольгинский спуск, где отец до революции, разумеется, распутал какое-то сложное дело и выручил многих невинно пострадавших бедняков. Она среди ночи будила этих людей и просила их подписать просьбу о том, чтобы отца освободили, и многие поставили свою подпись. Затем она обратилась к знакомому чекисту, греку по фамилии Папа Спираки, очень порядочному человеку. Он часто бывал у нас в прежние времена, ухаживал за Марусей Ольшевской, красавицей-курсисткой, крестницей моего отца, которая, осиротев, воспитывалась у нас. Что думал о своей работе этот чекист, я не знаю, но, очевидно, мысли были невеселые, так как вскоре он покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло бритвой. Папа Спираки ничем не обнадежил маму и только обронил: «К 9 часам все будет решено». Что было делать дальше, куда идти? От кого ждать помощи? Наискосок от нашего дома стояла церковь. Вот в эту церковь и устремилась с последней надеждой несчастная женщина. Рухнув на колени перед распятием, мама так разрыдалась, что, казалось, по ее словам, душа с телом расставалась. Монашки пытались ее успокоить, подошел и священник. «Ты потеряла близкого человека, дочь моя?» «Не знаю, но думаю, что да», — ответила она, голосом, прерывающимся от слез, тут же у подножья креста излила ему свое горе. Увы, это было горе многих жен, многих матерей в те годы. Смерть всегда жестока, и терять близких больно. Можно умереть на войне, в аварии, от тяжелой болезни, но так, как убивали людей в те годы. Впрочем, много нелепых расправ узнало человечество с тех пор, но тогда это было вновь. Вся обстановка храма, в котором особенно ощущается близость той благой силы, которая и есть Бог, слова священника, призывающие к мужеству, к упованию на милость Божию, вернули маме силы. «У вас есть дети, и над всеми нами Господь». И с этой надеждой мама вышла из церкви. «Барыня! Барин вернулся!» Это кричала на всю улицу Фроська, бывшая горничная адмирала Акимова, жившего когда-то в том же подъезде, что и мы. Силы оставили маму, и она опустилась на каменные ступеньки паперти, протягивая руки и беззвучно шевеля губами. Ни встать, ни произнести ни слова она уже не могла. Что же произошло? Всех юристов, весь улов этой ночи, говорят, их было 712 человек, согнали в здание на Екатерининской площади, где разместилось это мрачное учреждение ОЧК. Заграждение из колючей проволоки, статуя Екатерины Великой, закутанная в рогожу с красным чепцом на голове, шум, толчия, грохот автомобильных моторов, работающих без глушителя, и всюду китайцы и латыши. Прибывших выкрикивали по каким-то спискам и выводили небольшими группами по 2, 3 или 4 человека. Отец провожал их глазами и не заметил, откуда появился человек в кожаной куртке. Он поднялся на нечто, напоминающее кафедру, полистал какой-то гроссбух и вдруг обратился прямо к папе. «Керсновский, а вы чего здесь?» Отец вздрогнул, но ответил по возможности спокойно. «Вам это должно быть лучше известно, чем мне. Ступайте». Отец не сдвинулся с места. «Ступайте, здесь вас ничего приятного не ждет». Отец повернулся и пошел в ту же сторону, куда уводили всех прочих. «Не туда», — услышал он голос человека в коже. Отец остановился. Человек в коже что-то сказал по-английски двум китайцам, и они его повели к выходу. Опять свет. Снова небо над головой, и треск моторов удалился. Впереди колючая проволока и узкий проход, который вьется, огибая статую Екатерины, и поворачивает обратно, почти до самого входа. Папа роняет пенсне, и ему стоит усилие воли, чтобы его поднять и не оставить там. Но вот колючая проволока позади, под ногами брусчатка мостовой. Мерным шагом доходит папа до угла, и тут, безусловно, со времен своего детства не мчался известный юрист-криминолог с такой быстротой. А в это время мы с братом были одни в осиротелой комнате. Я забилась в угол дивана и плакала. Брат, плакавший ночью, когда отца уводили, теперь не плакал. Он быстро шагал, сжимая кулаки, и бормотал: «Мне почти 14 лет. Меня возьмут в добровольческую армию. Я отомщу. Я сумею отомстить за папу». И мы оба все поглядывали на часы, висевшие на стене против единственного окошка в нашей комнатушке. Стрелка приближалась к 9. Вдруг на часы упала тень, и я услышала, как брат закричал, топая ногами: «Папа! Папа!» В окне был отец. Именно в окне, потому что дверью, выходящей в коридор, мы не имели права пользоваться, и окно заменяло нам дверь. Легко соскочив в комнату, он подхватил нас обоих на руки. «А где мама?» На этот вопрос мы не могли ответить. «Как же это тебя выпустили, папа?» «Сам не понимаю, должно быть по ошибке. И, возможно, сейчас за мной снова придут. Может быть, очень скоро. Я жду 20 минут. Бегите, ищите маму». Мы выбежали на улицу, я направо к Троицкой, а брат к Сабанским казармам. Никому из нас не пришло в голову заглянуть в церковь. Сделала это Фроська, видевшая, как мама туда шла. Не встретив маму, я вернулась и никого не застала. Папа, мама и брат ушли. Та же Фроська сказала мне, чтобы я также шла к подруге. Подруга была лишь одна — Муська Дынина. Адреса ее Фроське не сказали, надо было заметать следы. Через 15 минут за отцом снова пришли, но уже никого не застали. Но кто был тот человек в коже, которому отец был обязан жизнью? Папа, обладающий очень цепкой памятью, долго не мог его вспомнить. И неудивительно, эта история имеет свою предысторию. Вот она. Был 1908 год. Отшумела первая революция. Маятник истории качнулся в другую сторону, и наступил период реакции, отрезвления, пожалуй, того и другого. В Одессе было неспокойно. Погромы и причины, их породившие, еще не были забыты. Не все мероприятия приводили к желанному спокойствию. Неразумно было и поведение черносотенцев, так называемого «союза русского народа». Но политика мало интересовала Антона Керсновского, единственного молодого криминолога-консультанта чуть ли не на весь юг России. С целым штатом специалистов он выезжал на место, если надо было разбираться в запутанных случаях. Это было на заре научной криминологии. Когда же вызовов не было, то Керсновский вел дела на 10-м участке Одессы, который славился самым высоким уровнем преступности. В этом районе города была расположена сверхфешенебельная клиника доктора Гиммельфарба, преуспевающий врач, действительно блестящий хирург-гинеколог, и вдруг. Черносотенные газеты подняли ужасный шум по поводу того, что якобы во время операции Гиммельфарб так грубо толкнул свою операционную сестру, оказавшуюся на 5-м месяце беременности, что произошел выкидыш. Резонанс был потрясающий. Как? Еврей погубил русского младенца? Такой мерзавец не смеет порочить славное звание врача. Страсти разгорелись, и карьере врача был бы положен конец, но следователь Керсновский повел дело холодно и беспристрастно. В результате обнаружилась истинная картина происшедшего. Доктор Гиммельфарб проводил операцию кесарево сечения еврейской женщине, страдающей сердечной недостаточностью, но операционная сестра, состоявшая в Союзе русского народа, умышленно мешала благополучному исходу операции, роняла нужный инструмент, подавала не то, что просил хирург. Когда по этой причине операция затянулась и состояние больной стало критическим, хирург предпочел обойтись без помощи операционной сестры. Он ее отпихнул, но она не падала, и закончил операцию сам. В ходе следствия Антон Керсновский обнаружил, что никакого выкидыша не было. Впоследствии та самая медсестра сделала аборт, воспользовавшись услугами незаконно практикующей акушерки. На этот раз желтой прессе, раздувшей кадилы, искавшей оправдания для погромщиков, нечем было поживиться. В то время городским главой в Одессе был некто Пеликан, человек крайне правых взглядов, друг и приятель Маркова II. И вот генерал-губернатор Пеликан вызывает к себе следователя Керсновского. В парадной форме, при орденах и дворянской шпаге стоит перед ним строптивый следователь Керсновский, не желающий замять нарастающий скандал, который грозит обернуться против тех, кто раздул его, черносотенцев. Генерал-губернатор, первое лицо в Одессе и во всей Херсонской губернии, он же является главой корпуса жандармерии. Но судебная власть ему не подчиняется, и никто не имеет права оказывать давление на следователя, ведущего дела. Только общее собрание всех следователей Херсонской губернии имело право приказывать, и то, если подобное решение вынесено единогласно. Следующей инстанцией, минуя министра юстиции, являлся сам государь-император. «Начатое следствие я обязан довести до конца и собранные материалы передать в прокуратуру. На этом кончаются мои обязанности», — сказал мой отец. «А я вам приказываю», — загремел голос разгневанного вельможи. «Ваше приказание мне ни тут, ни там». С этими словами следователь Керсновский покинул кабинет генерал-губернатора. Прямо оттуда пошел он в окружной суд, и там, в кабинете его председателя Хладковского, написал и подал прошение об отставке. Молодой преуспевающий юрист-криминолог, человек семейный, отец двоих детей, сам перечеркивал так блестяще начавшуюся карьеру. Но Хладовский отставки не принял и направил прошение отца вместе со своим отзывом на имя государя-императора, минуя, как это положено, министра юстиции. Резолюция императора была краткой. Следователь Керсновский прав. Отец довел следствие до конца. Доктор Гиммельфарб был полностью реабилитирован. Операционная сестра привлекалась к ответу за клевету и попытку шантажа, а акушерка — за нелегальную практику. Материалы по этому делу были переданы в прокуратуру, где все и заглохло. Увы, не все юристы обладали мужеством. Память развернула свой свиток, и отец вспомнил. Вспомнил! Этот человек в коже! Да это тот юноша 16 лет, который стерилизовал на спиртовом стерилизаторе операционный инструмент у доктора Гиммельфарба. Я его допрашивал в числе других по тому делу. Неисповедимы пути твои, Господи. Всего этого я, девочка лет 7-8, не знала, когда на цыпочках вошла в кабинет отца. В общем-то, нам, детям, не разрешалось входить в его кабинет, когда он там занимался, но мне так хотелось взять с полки над большим зеленым диваном один из 5 томов «Жизни животных» Брэма. В этих увесистых, в переплетах, тисненных золотом томах были такие интересные иллюстрации. Нам разрешалось брать только эту книгу и «Историю Земли» профессора Неймайера. Но на сей раз мне захотелось познакомиться и с другими книгами, стоящими на той же полке, красивыми, в голубом коленкоре, с серебряным тиснением и обрезом. Я вытянула один том. Не понимаю, ничего интересного, ни одной иллюстрации. Поставила книгу на место и взяла другую, третью. Во всех книгах говорилось об уложении, каких-то статьях закона, и параграфы, параграфы, и так все 28 томов. Мне стало жутко. Неужели все это надо прочесть? И можно запомнить? Я тихо подошла к креслу вертушки, за которым сидел мой отец, и засопела за его спиной. Мешать работе отца было строго воспрещено, но любопытство и сомнения меня распирали, я сопела. Наконец он понял. «Тебе что-то нужно, дочка?» «Я хотела спросить, тебе надо все-все это знать? Неужели ты судишь вот по этим книгам?» Папа повернулся на своем кресле, взял меня за плечи, поставил перед собой и сказал: «Да, дочка, я прочел все эти книги. Я обязан знать все эти законы. Но когда надо принимать решение, руководствуюсь тем, что мне подсказывает вот это и это». Тут он приложил руку ко лбу и груди. «Ум и сердце». И эти слова мне запомнились на всю жизнь. Какое счастье иметь родителей, которыми можешь гордиться!